То есть калмыков нет, это по-другому все. Нет, я не знаю. Я не знаю, по-другому. Вдруг степи калмыка, идите плылись. Просто мне было очень интересно. Во-первых, он сам как человек был интересный. Наверное, самый интересный человек во всем том селении. Я работала после колледжа в Калмыцкой ССР, Сахтинский район, село Шарнур. С одним врачом, и поэтому как бы это, наверное, единственный человек, который был интересен, и который вот как-то был то ли заинтересован во мне, то ли видел во мне что-то. Постоянно мне говорил, там, Ира, там, надо там, академию там, закончить, там, Ира то, там, помогал, что-то там, вообще все позволял мне. То есть я с ним и протезировал, будучи зубным вообще врачом, там, и протезирование помогал, там, и это, ну, как бы, вот, может быть, вот, какая-то такая была у нас, такие отношения. И он же мне порекомендовал, ну, не то, что порекомендовал, а как бы, он сказал, рассказал путь, как можно поступить в академию, и фактически отвез меня на эти же экзамены. У нас до сих пор мы созваниваемся, он уже так со мной, как бы, Ирина Викторовна, но всегда вот со всеми праздниками поздравляют, звонит. Мы с ним не встречаемся, уже век, но это вот... До сих пор все нормально. Хорошо, проехали. В академию. Ну, с ним понятно, что, расстались, да? В академию поехали. Да, я поехала в академию, что я уже как бы не встречалась. В академии... Я встречалась с афроамериканцем, да, афроамериканцем работает, с африканцем. Он не был... Это имеется в виду Нигус. Да, это имеется в виду Нигус. Он не учился в нашей академии. То есть ты после калмыка решила не останавливаться на достижении? Можно не смущать меня так, иначе я вообще ничего не расскажу. Африканец. Встретились на остановке, я ехала с дня рождения моей родной сестры, и уже поздно как бы стояла на остановке, вот он тоже стоял на остановке, он проводил меня, доехал со мной до остановки общежития, проводил меня в общежитие, у него там масса знакомых, ну они как бы вместе все из одного аула, вот. Ну, просто поговорили мы там как-то, я не знаю, там подержал меня за руки, что-то поговорил, рассказал мне в глаза, расстались. Потом я как-то мою посуду, мне приносят, говорит, писочку. Потому что Ира, тебе ищет, это молодой человек. Вот. И мы начинаем с ним общаться, как-то встречаться, и встречаемся, и начинаем жить вместе. Живем вместе на квартире. Все мне... Как мне кажется, идеально. Меня устраивает его поцелуй, он устраивает связь с ним. Все идеально, но мне скучно. Вот мне скучно, а он программист, да, компьютер. Он всегда в этом компьютере. Он уделял мне внимание, как я вот сейчас анализирую, он просто думает многословно. Вот. А мне надо было, чтобы он чуть ли не прислал передо мной, наверное. Вот. И хотя вообще внимание с его стороны было просто масса. Он когда уезжал там на каникулы или там куда-то вот сидел, он привозил мне какие-то подарки. Такие странные, но они были вот какие-то вот все в его стиле, я не знаю. Я там всегда так вот. И к моим родителям он как бы не мог, а моя сестра всегда была на первом месте. Там, когда она приезжала, она всегда была самым великим гостем. Моя мама как-то приехала, и я свою маму повезла не в общежитие, а вот именно в эту квартиру. Ну, он ушел, он не пришел на этот момент. Моя мама была, конечно, в шоке. Когда мы ехали в квартиру, я ей сказала, куда я везу. Вот, она мне пыталась ей даже фотографию показать. Ну, моя мама очень такая, наверное, консервативная женщина. О, нет, нет, нет. Хотя она проявила очень так вот по поводу быта, очень вот такую заботу. Она там помогла мне что-то там сделать, какие-то моменты, там, клюкву с сахаром как-то, чтобы в зиме. Ну, что-то такое, какой-то полуфабрикат даже она помогла мне, как говорится, ну, это ее даже инициатива была. Ну а с ним чем дело закончилось? С ним дело закончилось следующим. Вот какой-то такой вот скандал я устроила ему, что ты молчишь, мне неинтересно, мне скучно, разбежись такова. И я даже, вот честно, сейчас я не помню, вот просто ни на чем. Я вот помню, что было какое-то тоже мероприятие, мы были на этом мероприятии, и вот что-то там меня взбесило на этом мероприятии, я не помню, что, честно. Я ушла домой, и у меня, я вот не помню, то ли у меня не было ключей, я не знаю. Ну, короче, смысл в том, что я села на лавочку возле соседнего подъезда и просто дождалась, пока загорелся свет в окне, ну, как он ушел быстро как-то после меня. И вернулась в квартиру. Тут я не пошла вообще. Я не знаю, почему я так решила и сделала. Вот, устроила ему какой-то скандал. Развернулась, собрала вещи, развернулась и ушла. Mm-hmm. Вот. Он много предпринимал там попыток вернуться, тоже там всякие открытки. Я тебя люблю, ты знаешь, где меня найти, там, твой медвежонок. Ну, какие-то вот такие вот очень милые, и приходил, и так, брал. Понятно, этот, дальше. То же самое, как и все. Дальше отношения вообще, как бы, можно сказать, тоже я закончила академию и была в интернатуре. Интернатуру я проходила в городе Волжском, это близко к Волгограду. И там мне тоже, у меня подруга там жила, и тоже у них там друг в компании вот в этой небольшой. Я познакомилась с парнем. Он пловец, но работал не по специальности, шиномонтаж. Ну что-то такое, нет, он на заводе их делал. Mm. Вот. Тоже жили вместе, там его мама тоже, я была знакома со всей его семьей, там и бабушки, и дедушки, все праздники тоже вместе, ну, как, я не знаю, даже вот... Это я понял, чем закончилось? Вот закончилось тоже, он, они зарплату отмечают пьянкой, и он так напился, что... Не дошел домой. Я звоню его маме, он не у вас, нет, не у меня. И вроде того, что на следующее утро он приходит от него там этим перегаром, где ты был, а он, оказывается, шел домой, заснул на соседней лавочке. Ну, короче, вот на этом все и закончилось. Дальше. Опять. А потом, фактически, вот я уехала в Петербург, и все. В Петербурге просто ступа. Мужчин много вокруг. Не я, наверное, никому не интересую, ни меня никому не интересует. Просто какой-то монашеский какой-то образ жизни начался. У меня был там как бы сексуальный партнер, можно так сказать. Это даже никаких отношений там не было. Это был просто голый секс с одним из клинических ординаторов. И все. А в Ростове? В Ростове. В Ростове, значит, я приезжаю в Ростов, и уже еще будучи в Петербурге, я на сайте общаюсь, знакомлюсь там с парнем. Приезжаю в Ростов, вот уже этот парень здесь, вот он там встречает, не встречает, неважно. И фактически отношения развиваются тоже как секс, просто секс. Раз в неделю или там раз в две недели. И так вот я живу фактически год. То есть отношений я никаких с ним не имею, я имею только секс. Mm. А зачем? Ну, то есть тебя секс устраивает? Или... Меня очень устраивал секс с ним, а отношения он мне просто не давал. Я там пыталась тоже по этому поводу заявлять свои какие-то права, но я получала при этом только игнор. Поэтому... Я переставала что-то требовать, получала то, что мне, наверное, тоже как-то... Слушай, ну, вот ты как рассказываешь, да, так, Ты не обделена была мужским вниманием, прямо скажем. Другой момент, знаешь, что меня смущает? Здесь надо со сценарием разбираться, потому что ты же фактически искала любой повод,